Глава 16. «Лен, привет!» «Это Марина. Мы с ней давно знакомы. Наши сыновья вместе тренируются, и мы с удовольствием болтаем, когда встречаемся». «Ну, как тебе сегодняшняя игра?» Я улыбаюсь. «Отличная. Поздравляю». «А что, Олег не пришел?» «Ай, Олег занят. Отмахиваюсь я». Марина с сомнением хмыкает, но не настаивает. И вдруг... «Лен, я слышала, вы с ним разводитесь». «Интересно, как быстро расходятся слухи. Лёшка вряд ли рассказывал. Наверное, просто не утаить шило в мешке». «Разводимся», — говорю я спокойно. «Ты держись, я знаю, что такое развод. Главное — выстоять, а потом будет свобода». «Спасибо», — улыбаюсь я. Звучит обнадеживающе. «А с тренером ты уже говорила?» «Нет, и не собираюсь. Мне и так все ясно. Команда отлично сыграла, и это его заслуга. А в остальном не хочу даже рядом с ним стоять». Марина моргает, глядит на меня с расширенными глазами. «Почему?» «Он наглый, высокомерный, вечно сует свой нос куда не надо. Как тренер он, может, и неплохой, но как человек просто чудовище». Я прикусываю язык, но уже поздно. Марина испуганно смотрит куда-то за мою спину. Я резко оборачиваюсь, теряю равновесие, взмахиваю руками и случайно выбиваю телефон из рук Игоря Валерьевича. Телефон с глухим звуком падает на пол, экран трескается. Марина исчезает в тот же миг. Я стою перед тренером, не чувствуя ни вины, ни стыда. Он раздражает меня до зубовного скрежета. Его прищуренный взгляд, мощные руки, сложенные на груди, невозмутимая морда. «Прямо чудовище, да?» — с усмешкой говорит он. «Именно так», — подтверждаю я. «И вы только что разбили мне телефон». «Это не я, это карма». Отзываюсь спокойно и ухожу, стараясь держать спину прямо под тяжелым взглядом тренера. «Ну и день. Я ненароком отомстила тренеру. Ну и ладно, пусть знает, что о нем думают. Я работаю, я пришла на игру. Лёшка больше машины не моет. Мы живем по-человечески, не к чему ему больше прицепиться». Вечером мы с сыном ужинаем его любимыми равиоли. «Мам, а что ты там такое тренеру сказала? Он потом ходил, хмурился и улыбался одновременно». Я замираю. В голове проносится миллион мыслей. «Анекдот один рассказала». Выдыхаю с натянутой улыбкой. На следующий день в обед Ира с загадочным видом тянет меня в кафе. «Пошли, познакомлю тебя с одним человеком». В кафе за столиком сидит молодой мужчина в костюме с аккуратной бородкой. «Ира, он слишком молодой, и вообще...» Отшатываюсь я. Ира подталкивает меня в спину. «Лен, ты чего? Это мой муж, Костя. Костя, познакомься. Это Лена, про которую я тебе рассказывала». Он открывает на телефоне фото платья, которое я шила, увеличивает изображение. «Отличная работа. Есть еще фото?» «Нет, это был единичный заказ для подруги и одно платье для мамы из садика». «Вам нужно шить дома. У вас машинка есть?» «Есть. И нитки, и ткань, все есть». «Прекрасно. Я подготовлю для вас план продвижения. Соцсети, сайт, блог. Вам нужно будет показывать процесс, рассказывать о себе, делиться частичками жизни. Справитесь?» «Постараюсь», — киваю я. «Но сколько это будет стоить?» «200 000», — невозмутимо говорит он. «Мое лицо вытягивается. Иринка пихает мужа в бок». «Шучу», — улыбается он. «Пока ничего. Оплатите, когда бизнес заработает». Я в шоке. Просто так? Неужели в жизни возможны такие подарки? «Спасибо», — шепчу я. «Мы еще обсуждаем детали. У него это все так просто звучит, что я верю. Верю, что смогу. Справлюсь. У меня будет свой бизнес. Мой. Собственный. Настоящий. Не в мечтах. Не когда-нибудь. Не если бы. А прямо здесь и сейчас. И это не сон. Где-то внутри все дрожит. От волнения, страха, недоверия и такой детской, почти глупой радости. Я столько лет шила для кого-то, по чужим заказам, чужим выкройкам, чужим капризам. Всегда в тени, всегда на подхвате. А теперь могу сама. Могу делать то, что хочу, как хочу, для кого хочу. Мне хочется бежать домой, раскладывать ткани, искать те самые пуговки, которые я берегла для особенного случая, сесть за машинку и творить. Хочется, чтобы скорее были заказы. Хочется, чтобы люди ждали мои платья, чтобы маленькие девочки сжимали кукол в одежде от мастерицы Лены, чтобы мои работы узнавали и передавали из рук в руки с восхищением. «Лен!» — окликает меня Ира. «Ты с нами?» «Да-да, простите, размечталась. Смущаюсь я». «Это нормально. Это очень хорошо», — одобрительно кивает Костя. «За мечтой надо идти, воплощать в жизнь. Это ваш ресурс». Время пролетает незаметно, и обед заканчивается. Костя уходит, а мы с Ирой возвращаемся в больницу и сразу понимаем, что что-то случилось. «Ребенок в тяжелом состоянии», — бросает нам пробегающая мимо медсестра. «Приготовьте палату». Мы бегом мчимся в отделение, и вдруг я замираю, как вкопанная. У операционной, сгорбившись на стуле, сидит Игорь Валерьевич. Мгновение, и сердце срывается в пропасть. Пот начинает стекать по спине, руки мгновенно холодеют, колени подгибаются, и мне приходится опереться на стену, чтобы не упасть. «Лёшка». В ушах стучит, все внутри сжимается, дыхание рвется. Я не могу даже пошевелиться. «Что случилось?» Выдавливаю из себя хрипло, чувствуя, как горло сдавливает паника.